К концу этой часовой передышки у господина Энбо возродилась надежда. Быть может, оседание пород закончилось, и есть еще возможность спасти машину и уцелевшие постройки. Однако он по-прежнему запрещал приближаться к шахте, требовал, чтобы потерпели еще с полчаса. Ожидание становилось невыносимым. Надежда усилила волнение людей. У всех билось сердце. Черная туча, поднявшаяся на горизонте, ускорила наступление сумерек. Кончался роковой день, угасавший над обломками крушения, вызванного подземной бурей. Люди стояли тут 7 часов, голодные, изнемогавшие от неподвижности. И вдруг, когда инженеры начали осторожно приближаться к шахте, страшное содрогание земли обратило их в бегство. Под землей раздался грохот. Громовые раскаты, словно какая-то чудовищная артиллерия, вела обстрел в недрах земли. А на поверхности опрокидывались, рушились, разваливались последние уцелевшие строения. Какой-то вихрь подхватил и расшвырял обломки сортировочной и приемочной. Раскололась и исчезла котельная, потом четырехугольная башня, в которой хрипел водоотливный насос, упала ничком, как человек, которого сразило пушечное ядро. И тогда перед всеми предстало ужасное зрелище. Паровая машина, растерзанная, четвертованная на своем массивном постаменте, боролась со смертью. Она шла. Она вытягивала шатун, словно сгибала колено своей гигантской ноги, как будто пыталась подняться. Но то были предсмертные судороги. Разбитую, поверженную, ее поглотила пропасть. Только высокая 30-метровая труба еще вздымалась, вздрагивала, подобно корабельной мачте, в бурю. Казалось, вот-вот она упадет, рассыплется и рассеется прахом по ветру. Но вдруг она вся, целиком ушла в землю, растворилась в ней, растаяла, словно исполинская свеча. Ничего не осталось над поверхностью земли, даже острия громоотвода. Все кончилось. Злобный зверь, притаившийся в варейской лощине, пожравший столько человеческого мяса, издох. Не слышно было его шумного протяжного дыхания. Вся шахта провалилась в бездну. Толпа с воем бросилась прочь. Женщины бежали, закрывая руками глаза. Ужас гнал людей, как ураган, разметавший кучу сухих листьев, и все они кричали, не хотели кричать, но не могли сдержать невольных криков ужаса, когда увидели огромную, внезапно возникшую яму. Эта впадина, похожая на кратер потухшего вулкана, глубиной в 15 метров и шириной не менее 40, простиралась от дороги до самого канала. Вслед за постройками поглотила весь двор, шахты, гигантские козлы, мосты с проложенными на них рельсами, целый поезд из вагонеток, 3 товарных вагона. Она поглотила, как соломинку, целую рощу заготовленных, обтесанных, разрезанных по мерке древесных стволов, все штабели крепежного леса. На дне ямы виднелась куча обломков. Бревна, кирпич, железо, штукатурка, балки, разбитые в щепки, развороченные, изломанные, исковерканные, скрюченные, истолченные, перемешанные с грязью. Яма приняла округлую форму. От краев ее шли трещины и тянулись далеко через поля. Одна расселена доходила до пивной Роснера, и по фасаду его дома зазмеилась трещина. А что, если в поселке рухнут дома? До какого же места надо добежать, чтобы оказаться в безопасности в эти последние часы ужасного дня, под этим свинцовым небом, которое тоже как будто хотело раздавить мир? Но вдруг Негрель вскрикнул, словно от боли. Господин Энбо попятился и заплакал. Катастрофа еще не завершилась. Берег канала обвалился, и вода из него бурлящими волнами ринулась в одну из трещин кратера. Вода просачивалась туда, низвергалась, как водопад, в глубокое ущелье. Шахта задумала выпить реку, и теперь все горные выработки были затоплены на многие годы. Вскоре кратер заполнился водой, и на том месте, где только что была аварийская шахта, раскинулось озеро мутной воды, подобно сказочным озерам, на дне которых спят проклятые города. Настала грозная тишина. Слышно было только, как бурлит и рокочет вода, врываясь в пропасть. И тогда на гребне дрогнувшего Терекона поднялся на ноги Суварин. Он узнал вдову Маэ и Захария, рыдавших при виде этого обвала, который всей своей тяжестью навис над головами несчастных, умиравших под землей.